Глава 193. Танцы вокруг пламени. Отражение лунных лучей на поверхности воды освещало все вокруг сияющим белым цветом. Карета стояла вблизи небольшой реки. На берегу горел костер. Молодой человек сидел, скрестив ноги, перед костром. Он держал руки в странной позе. Яркое пламя мерцало, освещая решительные черты лица молодого человека. Молодой человек был никем иным, как Шиму. Серебряные лучи лунного света сходились вместе и вливались в тело Шиму. Через некоторое время тело Шиму задрожало. Затем он открыл глаза. На его лице показался намек на радость. Он был на пути к секте черного демона. Он продолжал свое путешествие в дневное время и посвящал ночи практике искусства разведения небесных слонов. Тем не менее, он практиковал искусство поглощения луны в лунные ночи. Шиму не терял ни минуты времени в течение всего путешествия. Однако он не мог понять, что случилось с ним во время его последнего воплощения в белую обезьяну в запретных землях. Теперь во время практики он мог поглощать серебряный свет луны с более высокой скоростью, чем раньше. Несколько месяцев назад он ушел из дворца священного снега. С тех пор он сконцентрировал в своем сознании кристаллическое зерно размером с фасолину. Он чувствовал, что его успокаивает сияние холодной энергии, излучаемой кристаллическим зерном. Шиму также достиг четвертого этапа искусства накопления духовной силы. Он намеревался продолжить поглощать сущность лунного света еще некоторое время. После этого он попытался прорваться сквозь узкое место пятого слоя этого искусства, но это оказалось неподходящее время. Шиму прекратил практиковать искусство поглощения луны. Затем он достал из-за пазухи таблетки закалки костей и укрепления крови. После этого он начал практиковать искусство разведения небесных слонов, чтобы увеличить эффективность этих таблеток. Шиму достиг узкого места десятого этапа искусства разведения небесных слонов. Теперь его прорыв, казалось, был совсем рядом, поскольку у него были таблетки, чтобы поддержать его практику. Прошло немного времени. Белый цвет залил горизонт утреннего неба. Шиму открыл глаза и вскочил на ноги. Поток настоящей ци внутри его тела был похож на капли воды, которые почти переполнили свою чашу. Внезапно из его тела вырвалась волна энергии. Он почувствовал покалывание в костях. Ему стало трудно переносить это ощущение дискомфорта. Он хотел закричать от боли. Он издал громкий крик. Его молот из метеоритного железа лежал в стороне. Он схватил его и замахнулся им в сторону реки. Огромный метеоритный молот начал яростно танцевать вокруг его тела, как черный дракон. Молот казался похожим на свирепый шторм, когда он прокатился в диапазоне около 100 футов. Порыв воющего ветра поднял пыль с земли. Невероятная мощь ветра взволновала поверхность реки, поднимая на ней несколько волн. Раздался громкий грохот. Молот из метеоритного железа ударился в валун у берега реки и разбил его. Валун был размером с жернов. Внезапно Шиму перестал двигаться. Казалось, ему надоела его одинокая и однообразная практика. Вдруг образ Ян Ло мелькнул в его голове. Его глаза просветлели, и он начал читать магическое заклинание вслух. Облако черного дыма возникло в воздухе через некоторое время. На его фоне сверкнул силуэт скелета. Затем фигура Ян Ло появилась перед ним. «Ян Ло, сопровождай меня в практике боевых искусств», — приказал Шиму. Затем он махнул рукой, и молот из метеоритного железа был брошен в сторону груди Ян Ло. Как будто черный дракон выскочил из своего логова. Молот устремился в сторону Ян Ло. Он нес с собой сильный порыв ветра. «Хорошо». Внезапно, нечеткая мысль возникла в уме Шиму. Его цвет лица изменился. Он оттянул назад молот из метеоритного железа, чтобы остановить его движение. Молот остановился в футе от тела Ян Ло. «Ты можешь говорить?» Он посмотрел на скелет перед собой в изумлении. Глаза Шиму вспыхнули, когда он заметил, что цвет пламени души Ян Ло выглядел иначе. Он приобрел небесно-голубой оттенок. Кроме того, он испускал лучи света, которые выглядели гораздо ярче, чем раньше. «Да», — послышался невнятный голос Ян Ло. Затем его пламя души замерцало, когда он бросил взгляд в сторону мешка для звериных душ, который висел на поясе Шиму. «Там нет звериных душ», — сказал Шиму с усмешкой. Пламя души Ян Ло стало немного мрачным. Казалось, он был разочарован, как и ожидалось. Пробормотал про себя Шиму. В прошлом Ян Ло никогда не откликался на его слова так быстро. Казалось, что его интеллект развивается вместе с его силой. Однако это открытие не стало неожиданностью для Шиму, так как он уже ожидал этого. Шиму не думал об интеллекте и быстром ответе Ян Ло как о недостатках. Шиму выбросил все эти мысли из своего ума. Затем он взмахнул рукой. Метеоритный молот опять полетел к Янло, как дракон. Шиму еще не практиковал никаких боевых искусств, которые могли бы увеличить эффективность его молота. Но постепенно он начал опробовать и исследовать несколько методов, чтобы использовать оружие более эффективным образом. Молот затрепетал, беспорядочно вращаясь вокруг его тела. Казалось, будто он дрейфует с места на место. Фигура Янло сверкнула и сдвинулась в одну сторону. Он переместился на 10 футов в мгновение ока и избежал атак молота. На лице Шиму показался след улыбки. Он взмахнул рукой, и молот превратился в несколько теней. Тени покатились в сторону Янло с разных направлений. Тени молота оказались перед Янло, прежде чем он успел обрести равновесие. Шиму ожидал, что Янло сможет увернуться и от этого удара. Пламя души в глазах Янло сверкнуло, и костяное копье в его руке превратилось в нескольких белых теней. Эти тени понеслись в разные направления, чтобы начать сходящуюся атаку. Взрыв, взрыв, взрыв. В воздухе раздался металлический звон. Молот Шиму был очень тяжелым. Костяное копье Янло было почти в 10 раз легче, чем кусок метеоритного железа. Таким образом, тени копья были разбиты на несколько маленьких фрагментов. Тем не менее, копье поразило несколько теней молота, которые обрушивались на него с разных направлений. Тени молота задрожали и разошлись. В то же время, фигура Янло сверкнула, и он на волосок уклонился от нескольких теней молота. Затем он взлетел, чтобы избежать оставшихся атак. Брови Шиму нахмурились. Он выбросил две мощные атаки подряд. Они были довольно простыми, но Шиму влил в них всю полноту своей силы. Удивительно, но Янло легко уклонился от них. Цвет лица Шиму потемнел. Настоящая ци в его теле начала подниматься вверх. Бурный танец его молота почти достиг высшего пика. Затем несколько теней молота возникли в воздухе крест-накрест. После этого появилось даже большее число теней. Почти десяток или более черных силуэтов поплыли в воздухе, устремляясь в сторону Янло, как воющий ветер. Они несли подавляющие импульсы, величественную грозную ауру, которая, казалось, была способна обрушить лавину. Вдруг случилось что-то странное. Шиму был ошарашен. Янло уклонился от всех нападений Шиму, независимо от того, насколько точными и свирепыми они были. Резкие порывы ветра срывались с молота. Это заставило деревья в окрестностях покачнуться и задрожать. Мертвые разноцветные листья различного вида упали на землю, как изморось. Небо было полно кружащихся листьев и теней молота. Янло курсировал в небе среди них, чтобы уклониться от нескончаемых атак. Его силуэт продолжал проворно двигаться. Янло склонил голову и прогнулся в талии. Время от времени он сгибал локти. Каждое из его движений было проворным и изящным. Казалось, что ветер дует, задевая его. Пламя костра до сих пор не погасло. Белые кости тела Янло сияли, как драгоценные камни на фоне пылающего пламени. Можно было сказать, что Янло танцевал, а не уворачивался от атак. Это зрелище было похоже на образ человека, летящего среди ветра, или плывущего дракона, нарисованного ученым. Лес, берег реки, пылающий костер, завихрение мертвых листьев, человек с танцующим молотом и проворный скелет. Это создавало странную, но красивую и захватывающую сцену. Кланг! Раздался глухой стук. Янло ударил своим костяным копьем по железной цепи молота. Это заставил головку молота развернуться в другую сторону. Молот слегка отклонился от своего первоначального пути и проскочил мимо тела Янло. Глаза Шиму сверкнули, и он бросился вперед. В то же время он вытащил черный клинок из ножен. 13 черных лезвий покатилось в сторону Янло со вспышкой. Костяное копье в руке Янло задрожало, его окружил белый свет. Он ринулся вперед, сделав дугу в воздухе, и ударил 13 лезвий света. Снова раздался громкий металлический лязг. 13 лезвий были разбиты и рассеяны в одно мгновение. Кроме того, струя грозной силы прошла через черное лезвие и бросилась к Шиму. Шиму невольно пришлось отступить на шаг. Тело Янло пролетело 10 футов назад, как хлопковая лента, дрейфующая в нежном ветре. Затем его ноги изящно приземлились на землю. Выражение лица Шиму изменилось несколько раз. Затем он бросил мысли о новых атаках на Янло. Наступательные и оборонительные навыки Янло наглядно продемонстрировали, что его сила значительно превосходила нынешние возможности Шиму. Этого тренировочного матча было достаточно, чтобы понять, что Янло не использовал даже половину своей силы. На самом деле, Шиму не смог бы победить Янло, даже если он бы активировал силу своего тотема. Ха-ха. Внезапно Шиму залился громким смехом. Ян Ло наклонил голову и посмотрел на Шиму. Казалось, что у него возникли некоторые сомнения. Сердце Шиму до краев было полно волнением, когда он понял, что сила Ян Ло даже превзошла его собственную. Чем более грозным становился Ян Ло, тем выгоднее это было для Шиму. Иметь могущественного мастера Сянь-Тянь в качестве партнера по обучению могло принести Шиму большую пользу в его продвижении по пути боевых искусств. Шиму повернул голову и посмотрел вокруг. Небо уже восстановило свою яркость. В настоящее время Шиму находился на общей границе королевств Янь и Даци. Это место было в пустыне, но она не была пустой и необитаемой. Шиму махнул рукой и послал Ян Ло обратно в его странный мир. Затем он собрал свой багаж и двинулся в путь. Шиму подождал, пока небо не просветлеет полностью. После этого он вывел карету и двинулся вперед в направлении секты Черного Демона. 6 месяцев спустя, яркая луна рассыпала свое мягкое и успокаивающее сияние по всей земле. У главной дороги росли кусты. В них стояла запряженная лошадьми карета. Пара желтых лошадей находилась рядом с ней. Иногда они махали хвостами из стороны в сторону. Они неспешно поедали зеленые травы в лунную ночь. Шиму сидел, скрестив ноги, на открытой местности близлежащей кареты. Кристалл лунного света в его голове в конечном счете вырос до большего размера после 6 месяцев непрерывной и кропотливой практики. Теперь оно было почти размером с ягоду сапиндуса. Шиму посмотрел на полную луну в небе. Затем он закрыл глаза и проскользнул в свои грезы. Белая обезьяна стояла на серебряном валуне. Ее руки были подняты вверх, и она приняла позу для практики искусства поглощения луны. Молочно-белый водоворот в ее сознании непрерывно поглощал поток лунной сущности, которая просачивалась в ее тело. Продолжительность практики показалась Шиму немного странной. Она была необычно долгой на этот раз, так что Шиму стало скучно почти до слез. Поэтому он заставил себя успокоить свой ум и усладил свой взор завораживающим горным пейзажем. Прошел неопределенный период времени, и Шиму вдруг почувствовал, что что-то было не так. Он был удивлен, увидев это. Кристалл в сознании белой обезьяны вырос до значительного размера. Он стал почти таким же большим, как яйцо утки. У Шиму было предчувствие, что что-то плохое должно было случиться. Тогда он кое-что понял. Он заметил, что сущность лунного света непрерывно струится в водоворот молочно-белой жидкости. Тем не менее, это не вызывало каких-либо изменений в размере кристаллического зерна. На самом деле, водоворот жидкости продолжал становиться все гуще и темнее. Полоса белого света появилась в центре бассейна, когда сияние молочного водоворота стало ярче. После этого, луч света вырвался из верхней части головы белой обезьяны. Он достигал десятков футов в высоту. Затем, большое кристаллическое зерно медленно поднялось из белого луча света. Оно прошло через акупунктурную точку в верхней части головы белой обезьяны и осталось на пике светового луча. Затем кристаллическое зерно начало вращаться с высокой скоростью. Оно источало туманное белое сияние. Вскоре, большое количество белых светящихся шаров пронизали небо. Это было похоже на прилив кристаллических зерен, появившихся в воздухе. Белое сияние кристаллического зерна стало еще ярче с течением времени. Кроме того, его сила и внушительная аура была способна внушать страх. В нем не было ни малейших признаков нестабильности. Вдруг белая обезьяна поднял голову и издал громкий рев. Затем небо потемнело. Шиму открыл глаза в следующий момент. Первая мысль, которая пришла в голову Шиму, была о том, что сон оказался незавершенным. Он нахмурил брови и осторожно вспомнил свой сон. Он смутно понял что-то. Шиму затем снова закрыл глаза и вошел в сон. Он проснулся через полчаса. Его сердце учащенно билось. Затем он покачал головой. Шиму повторил этот процесс несколько раз. Странный луч света мелькнул в его глазах, когда он проснулся ото сна в 11-й раз. Казалось, он уловил суть этой истории. Затем он еще раз скользнул в грезы. В конце концов он увидел все ясно. Все, что произошло, когда небо стало темным во сне. Большая часть лунного света была поглощена белой обезьяной сразу после того, как она взревела. Глава 194. Упуская отличную возможность, луна стала мрачной, когда ее серебряное сияние было поглощено белой обезьяной. Вокруг нее остался лишь смутный ореол. Казалось, что это было затмение. Но затем ее сияние начало восстанавливаться с удивительной скоростью. На самом деле это можно было увидеть даже невооруженным глазом. Серебряный блеск лунного света устремился вперед, как прилив, и погрузился в голову белой обезьяны. Это заставило плотный белый водоворот вращаться быстрее. Он начал двигаться с молниеносной скоростью. Затем кристаллическое зерно размером с утиное яйцо в акупунктурной точке начало испускать многочисленные волны световых лучей. Эти световые лучи собрались вместе и приняли форму круглой полной луны. В то же время вокруг головы белой обезьяны появился круг света. Он был похож на закрытую туманом луну. Она напоминала ореол света вокруг головы божества. Белая обезьяна забарабанила руками и громко закричала. Затем она бросилась к огромному дереву, которое стояло рядом с горой. Она проворно вскочила на верхушку дерева и пробежала пару шагов. После этого она топнула ногой и прыгнула на вершину другого дерева. Ее движения казались чрезвычайно быстрыми и проворными. Его тень двигалась между деревьями в темноте. Она продолжала непрерывно прыгать по деревьям. Шиму, наконец, испытал подавляющее волнение белой обезьяны. Но на фоне этого волнения у Шиму возникло предчувствие. Белая обезьяна, должно быть, практиковала непревзойденный этап искусства поглощения луны. Шиму чувствовал себя так, словно на него наложили заклинание головокружения, когда он увидел, как белая обезьяна прыгает с одного дерева на другое. После этого его глаза открылись, и он проснулся от сна. Затем он обнаружил что-то странное. Кристаллическое зерно в его разуме, которое было величиной почти с ягоду сапиндуса, стало почти на размер больше, чем раньше. Более того, волшебная сила, хранившаяся в его теле, полностью истощилась. В его теле оставалось только небольшое количество плотной настоящей ци. Шиму был переполнен счастьем. Прошлый опыт подсказывал, что ему потребовалось всего несколько дней, чтобы увеличить размер кристаллического зерна. Внезапно ему пришла в голову одна мысль. Он подавил свое возбуждение и эмоции, вспыхнувшие в его сердце. После этого он закрыл глаза и начал практиковать искусство накопления силы духа. Его грудь начала подниматься и падать вместе с его дыханием. Затем перед его глазами появилась знакомая сцена. Крошечная струйка магической силы прикоснулась к кристаллическому зерну в его голове. Бум! Кристаллическое зерно сломалось. Однако оно не приняло форму белого полумесяца, как раньше. Напротив, оно превратилось в белую полную луну. Фактически, луна казалась круглой, как диск. Однако Шиму не мог понять, что за слабый круг света появился за его спиной, как полная луна. Он оставался там на мгновение. Затем он исчез. Белая луна в его сознании превратилась в могучий поток магической силы. Затем этот поток направился в нижнюю его часть живота согласно его желанию. Шиму был приятно удивлен, обнаружив, что меридианы во всем его теле расширились. Более того, количество магической силы, скапливающееся в нижней части его живота, также увеличилось. Шиму продолжал проскальзывать в свой сон, чтобы практиковать искусство поглощения луны в лунные ночи на протяжении всего своего путешествия. Ему всегда нужно было некоторое время, чтобы поглотить серебряное сияние луны. После того, как он входил в сон на белой обезьяне, практикующей искусство поглощения луны, каждый раз ему требовался почти час, чтобы полностью поглотить сияние лунного света. Но однажды он смог поглотить серебряное сияние луны несколько раз подряд. В прошлом ему потребовалось 6 месяцев, чтобы увеличить размер кристаллического зерна до размера плода сапиндуса. Но на этот раз ему удалось добиться желаемого результата всего за 2 недели. Это стало возможным благодаря быстрому поглощению сущности лунного света. Шиму усовершенствовал 3 кристаллических зерна размером с ягоду сапиндуса. Он, наконец, совершил прорыв через 5-й слой искусства накопления силы духа после 3 месяцев практики. Шиму сидел, скрестив ноги, на земле где-то в лесу. Он почувствовал поток магической силы в нижней части своего живота. Его сердце задрожало от волнения. Его духовная сила достигла удивительного прогресса наряду с его магической силой. Более того, теперь он всегда испытывал в своем уме прохладное и освежающее чувство. Шиму уже прорвался через 5-й слой искусства накопления силы духа. Таким образом, он совершил прорыв с уровня практикующего волшебника до волшебника уровня духа. Более того, он официально стал магом формулы. Внезапно в его голове мелькнула мысль. Он закрыл глаза и попытался вспомнить сведения, относящиеся к кольцевой ци искусства накопления силы духа. Этот метод был использован для достижения 5-го уровня этого искусства. Затем он вскочил с земли и пошел к 2 пасущимся лошадям. Шиму остановился в 10 футах от лошадей. Затем он сделал странный жест рукой, После этого он начал читать заклинание. Магическая сила быстро нарастала в его теле. Он протянул руку к двум лошадям. Затем он указал пальцем на них и выстрелил в их сторону белую воздушную массу. Внезапно воздушная масса вытянулась в воздухе и приняла форму длинной белой цепочки ци. Лошади были встревожены, увидев белый свет, летящий к ним. Они попытались уклониться от атаки, но они потерпели неудачу, поскольку им незачем было спрятаться. Цепочка белой ци обернулась вокруг живота двух лошадей. Затем он сформировал белое кольцо ци и связал лошадей вместе. Под действием этой грозной силы лошади выглядели как соединенные близнецы. Они не могли отделиться друг от друга. Кольцо белой ци постепенно рассеялось после 7 или 8 вдохов. Лошади, которые постоянно ржали и пытались вырваться, оказались свободными от оков. Очевидно, что они попытались сбежать, но они не могли этого сделать, так как были привязаны к дереву. Шиму удовлетворенно кивнул. Этот удар был достаточно силен, чтобы разорвать врага на 2 или 3 части одним махом. Несколько месяцев спустя, был уже полдень, в небе горело палящее солнце. Шиму вышел из леса, который был полон многочисленных гигантских деревьев гротескной формы. Он выглядел голодным и измученным долгим путешествием. Внезапно его взгляд упал на 13 гигантских столпообразных черных горных вершин. Он был взволнован. Путь Шиму был полон тягот и опасностей с тех пор, как он был поражен проклятием племени свирепой змеи. В результате он был вынужден отправиться в пустошь варваров. Это путешествие продолжалось 2 года вплоть до этого дня, когда он, наконец, вернулся в свою секту. По пути он постоянно продолжал употреблять таблетки укрепления крови и закалки костей. Более того, он часто сражался против Ян Ло, воина уровня Сянь-Тянь. Это невероятно усилило его боевые возможности. Кроме того, несколько дней назад он прорвался к 11-му этапу искусства разведения небесных слонов. Наконец он достиг непревзойденной ступени этого искусства. Более того, он был всего в одном шаге от входа в царство Сянь-Тянь. Он бросил взгляд на ближайший к нему 13-й горный пик. Затем он поспешил в этом направлении. Через четверть часа Шиму, наконец, вошел в жилой район. Он был заполнен многочисленными каменными домами. В его глазах мелькнуло подозрение. Он прошел через этот район, но он чувствовал, что в секте преобладает атмосфера одиночества, как будто она стала пустынной. Кроме того, поток людей, которые раньше постоянно сновали взад-вперед, казался значительно меньше. Этих людей, как правило, можно было увидеть блуждающими по общественной площади, которая находилась в центре горной долины. Тем не менее, даже в жилом районе в то время ощущалась атмосфера пустоты, так как вокруг никого не было. Шиму оказался перед своим каменным домом, потерявшись в своих мыслях. Затем он открыл дверь и вошел внутрь. «Я вернулся». Он оглядел комнату и обнаружил, что ни одна вещь или предмет мебель не изменились даже после стольких лет, но мебель была покрыта толстым слоем пыли. Шиму наконец вздохнул с облегчением. Он положил молот из метеоритного железа и снял мешок со спины. Затем он быстро убрал свою комнату. После этого он развернулся и вышел. Он подошел к площади синего камня, чтобы расспросить кого-нибудь о текущей ситуации. Через некоторое время он приблизился к площади. Внезапно позади него раздался радостный голос. «Эй, Шиму! Итак, ты наконец вернулся!» «Ах!» Шаги Шиму остановились. Он обернулся и разглядел молодого человека, который подошел к нему. Он увидел, что у молодого человека были длинные волосы, которые были перекинуты через плечо. Углы его рта окружала линия бархатисто-черной бороды. У него были довольно тонкие черты лица. Всякий раз, когда он открывал или закрывал глаза, в них можно было увидеть сверкающий блеск. Слабая улыбка распространилась по лицу Шиму. Этот юноша был Байши. Несколько лет назад он пересек порог секты черного демона вместе с Шиму. Но с тех пор он, похоже, очень повзрослел. Более того, вокруг него была слабая аура воина средней ступени Хаутянь. «Брат Бай, что случилось с нашей сектой? Почему вокруг так мало людей?» Шиму спросил его, обменявшись любезностями. «Хе-хе, так ты до сих пор не знаешь этого. Все в нашей секте поглощены подготовкой к ежегодному конкурсу. Мы все должны участвовать в нем», — Байши ответил с улыбкой. Сердце Байши дрогнуло, когда он почувствовал, что внушительная аура вокруг тела Шиму была даже сильнее его собственной. «Ежегодный конкурс секты», — Шиму сказал удивленным тоном. «Старейшины нашей секты объявили о возобновлении ежегодного конкурса, когда они услышали об успешном заключении альянса между человеческой и варварской расами. Годовые матчи начались некоторое время назад. Старейшины решили представить удивительные награды для десятки лучших. Поскольку ежегодный конкурс в этом году начался после долгого перерыва в несколько лет, я даже слышал, что обладатель первого места может быть награжден исключительно драгоценным призом. Брат Ши, было бы хорошо, если бы ты вернулся немного раньше. Список учеников третьего ранга уже объявлен. Теперь ты можешь войти только в рейтинговый список учеников второго ранга. В любом случае нынешняя культивация брата Ши может облегчить его вхождение в ряды учеников второго ранга, объяснил Бай Ши. На лице Ши ему показался след горькой улыбки, когда он услышал слова Бай Ши. Он не особенно спешил сюда, но он едва не позволил отличной возможности проскользнуть мимо. Однако Ши Му был открытым и оптимистичным человеком. Итак, он начал говорить и весело смеяться вместе с Бай Ши. Он отчаянно хотел участвовать в ежегодных матчах, чтобы получить ценные ресурсы. Он хотел обменять их на таблетки, которые могли бы поддержать его практику искусства разведения небесных слонов. Однако он не торопился, так как он уже достиг всех 11 этапов этого искусства. О, это верно. Брат Бай, какое место ты получил на этот раз? С любопытством спросил Ши Му. Ха-ха, я сохраню это в секрете. Ты узнаешь, когда придет время, ответил Бай Ши с таинственным смехом. И Сиамин, он в порядке? Ши Му, похоже, больше не интересовался местом, которое занял Бай Ши. Затем он задал вопрос. Хе-хе, у Сиамина все хорошо. Лан Фэн и Хумао оказались в безопасности после вторжения варваров. К счастью, мы уже назначили встречу в таверне «Аромат реки» сегодня вечером. Ты вернулся в нужное время. Будет лучше, если мы пойдем вместе. Это то же самое место, куда мы ходили раньше. Итак, ты хотел бы присоединиться к нашей небольшой компании, сказал Бай Ши, улыбаясь. Я сердечно принимаю твое приглашение. Это было счастье для Ши Му, воссоединиться со старыми друзьями. Он был рад, поэтому он с готовностью принял приглашение Бай Ши. Брат Ши Му, пойдем и посмотрим на ежегодные матчи. Сегодня они выберут 10 лучших учеников второго ранга. Избранные ученики имеют право бросить вызов лучшим ученикам третьего ранга. Конкурс будет великолепным. Бай Ши пребывал в приподнятом настроении, когда он повернулся к Ши Му и пригласил того сопровождать себя, чтобы посмотреть матчи. Ши Му согласился с ним без колебаний. Ему также было очень интересно посмотреть на силу учеников второго ранга. Они направились в долину, которая лежала между седьмым и восьмым горными вершинами. Это было место, где секта проводила свои ежегодные матчи. «Брат Ши Му, я спросил о тебе несколько лет назад. Затем я обнаружил, что твоего имени не было в списке учеников, погибших в битве. Тогда почему ты вернулся в секту после такого долгого времени?» — спросил Бай Ши из любопытства. Горька улыбка наползла на лицо Ши Му. Затем он рассказал о своих переживаниях в этот период, о том, как он попал под проклятие тотема и как он отправился в пустыню варваров. Он скрыл информацию, о которой было бы неуместно говорить. Однако Бай Ши уже был ошеломлен, услышав о том, что Ши Му решил раскрыть ему. Он никогда не думал, что Ши Му сможет проникнуть в пустыню варваров. Более того, он спас принцессу Хаову королевства Дация и отправился с ней к священной горе варваров. Фактически, он даже вошел в портал храброго воина, о котором Бай Ши никогда не слышал раньше. Это был действительно странный опыт, полный множества неожиданных поворотов. Этот странный опыт заставил Бай Ши заглянуть в глаза Ши Му. Во взгляде Бай Ши читалось сложное выражение. Оно выказывало как восхищение, так и изумление. Его рот оставался открытым в течение некоторое время. Бай Ши ответил на вопросы Ши Му о своем опыте во время вторжения варваров. У него не было опасных и рискованных приключений, как у Ши Му, но он несколько раз едва избегал опасности. Ши Му также узнал от Бай Ши, что процент гибели среди учеников во время войны был очень высоким. Почти 50% из 300 или 400 учеников их секты понесли тяжелые потери во время войны. Даже старшие ученики, такие как Дикий Чжоу и Цукун, погибли в сражении. Ши Му тайно посетовал в своем сердце, услышав эту печальную историю. В течение этих последних лет в их секту было также привлечено много новых учеников. Глава 195. Торжественное поднятие тоста. Ши Му и Бай Ши продолжали болтать по дороге. Они скоро прибыли в долину между седьмым и восьмым пиками. Эта долина была намного больше, чем между 11 и 12 пиками. Всюду можно было увидеть растения и красочные цветы. Это выглядело как огромный сад. В центре долины располагалась просторная общественная площадь. Кажется, она имела около 100 акров в ширину. На площади стояло 10 больших рингов. Вокруг них собралась огромная толпа людей. Эти люди были одеты в черную униформу секты Черного Демона. Шиму огляделся и подсчитал, что количество собравшихся там людей было более 2000. Это число было вдвое больше, чем во время более мелких соревнований. Казалось, что секта Черного Демона зачислила много учеников в прошлом году. Шиму обнаружил, что половина рингов была пуста. Только на 5 рингах можно было увидеть тени сражавшихся людей. Люди, стоявшие вокруг рингов, хлопали в ладоши и время от времени кричали от неожиданности. Настроение людей на площади казалось крайне восторженным. 5 занятых рингов были полностью окружены зрителями. Таким образом, у Шиму и Байши не было другого выбора, кроме как оставаться на расстоянии в 100 или более футов. Они наблюдали за соревнованием со стороны, не обменявшись ни одним словом. Шиму мог хорошо видеть все с расстояния 100 метров из-за своего исключительного зрения. Он мог разглядеть все так же четко, как если бы это происходило прямо перед его глазами. Молодой человек в белой одежде сражался с человеком в черном в третьем ринге слева. Они оба были высокопоставленными воинами Хаутянь. В руке человека в белом был меч. Внезапно меч вспыхнул серебристым светом. Движения меча были такими же точными, как падающие капли дождя. Серебряный свет меча сформировал какой-то странный угол. Затем он окружил мужчину в черном. Он воспользовался промежутком между его атаками и бросился к нему. Свет меча начал двигаться во все стороны с пронзительным звуком, когда юноша в белом активировал свою настоящую ци. Сила меча казалась безграничной. Человек в черной одежде держал в руке длинный черный хлыст длиной в 10 футов. Рукоять танцевала между его тяжелыми тенями, как дух змеи. Тени черного хлыста сформировали сеть перед телом его владельца. Она прочно блокировала удары меча молодого человека в белом и отразила все его атаки. Бэнк, бэнк, непрерывно раздавались звуки ударов. Черная тень кнута и серебряный свет меча взорвались, соприкоснувшись друг с другом. Затем они исчезли. После этого они превратились в невидимые воздушные волны и рассеялись во всех направлениях. Это заставило обоих бойцов почувствовать сильный порыв ветра на своих лицах, хотя они стояли в нескольких футах позади. Брат Ши, этот человек в черном, Вучао, ходят слухи, что 6 лет назад он был воином Хаутянь среднего уровня. Тао Янь в белом в то время был неизвестным учеником третьего ранга. Сейчас он уже вошел в первую десятку списка учеников второго ранга. Теперь они числятся среди выдающихся воинов из числа более чем 2000 учеников секты Черного Демона. Но я собираюсь победить их через 3 года. Байши указал пальцем на юношу в белом и мужчину в черном внутри ринга и проговорил уверенным тоном. Брат Байши очень амбициозен. Мы будем практиковаться, чтобы сделать это, Шиму похвалил Байши и ответил. Байши кивнул. Свет меча юноши в белом продолжал странным образом появляться и исчезать, но тени черного кнута постоянно сопровождали его. Это продолжалось на протяжении еще 10 ударов. После того, как в движениях меча юноши в белом появился просчет, черный кнут вонзился в его одежды, как гадюка. Бэнк! Раздался глухой звук. Внезапно черный хлыст ударил в живот юношу в белом. Его тело вылетело за пределы ринга, как рваный мешок. Затем он сильно ударился о землю. Он открыл рот и выплюнул глоток крови. Казалось, он пока не может двигаться. 2 ученика рабочих в черной одежде быстро выбежали из толпы. Затем они умело подняли молодого человека в белом и унесли его. Человек в черной одежде собрал свой кнут и привязал его к правой руке. Затем он спустился с ринга. Теперь он вошел в пятерку лучших учеников второго ранга. Все, стоящие вокруг ринга, воскликнули в восхищении. Они начали обсуждать боевое искусство человека в черном и его хлыст. Губы Шиму изогнулись. Затем он перевел взгляд на другие ринги. Его энтузиазм исчез странным образом. Байши все еще смотрел матчи с большим интересом. Итак, Шиму также остался на своем месте и не двигался. Но он начал думать о других вещах. Полчаса спустя, все окружающие люди затаили дыхание. Они смотрели на пятый ринг. Ученики, занимавшие второе и первое места, сражались за звание лучшего. Шиму почувствовал, что атмосфера на площади стала необычной. Он увидел, что на ринге сражаются юноша со шрамом на лице и юноша с высокой тонкой фигурой. Юноша со шрамом держал в руке копье, на острие его копья мерцал красный свет. Высокий юноша держал в руке длинный меч, он был окружен мерцающим зеленым светом. Сердце Шиму дрогнуло, боец с запавшими щеками вызвал у него смутное чувство. Тонкий и высокий юноша с длинными руками и длинными ногами, как бамбуковые столбы, выглядел немного знакомым. Казалось, что Шиму видел его где-то раньше. Движения высокого и тонкого молодого человека были быстрыми, как молния. Он кружился вокруг юноши со шрамом. Длинный меч в его руке стремительно двигался во всех направлениях. Это было похоже на плавные движения зеленой молнии. Копье молодого человека со шрамом тоже казалось очень сильным. Более того, его настоящая ци была высока. Быстрые и сильные порывы ветра, созданные его копьем, казались тяжелыми, как гора. Они защищали его тело таким образом, что ничто не могло бы пройти мимо. По этой причине тонкий и высокий молодой человек оказался не способен воспользоваться промежутком между атаками. Кроме того, наконечник его копья пробивался в совершенно неожиданные места. Это привело к тому, что тонкий и высокий юноша несколько раз почти оказывался на грани поражения. Тонкий и высокий юноша не был ни высокомерным, ни нетерпеливым. Он продолжал сражаться так еще некоторое время. В конечном итоге, движения копья человека со шрамом замедлились. В глазах высокого и тонкого молодого человека вспыхнуло сияние. Он вспомнил свой старый ход и воспользовался тем, что сила копья истощилась. Затем он ударил ногами по земле, и его фигура устремилась вверх, как стрела, выпущенная из лука. Он в мгновение ока приблизился к юноше со шрамом на лице. Зеленый свет на его мече вспыхнул, когда он взмахнул правой рукой. Затем, 10 или более зеленых огней метнулись в сторону копья юноши со шрамом. В глазах того мелькнуло самодовольное выражение. Он поднял правую руку и показал круглое оружие в форме бочки, скрытое в его рукаве. Оно тут же выстрелило серебряной иглой. Одновременно с этим юноша со шрамом переместился назад. В глазах высокого и тонкого молодого человека вспыхнуло сердитое выражение. Он пошевелил ртом и сделал странный жест пальцами левой руки. Затем у него под рукой из ниоткуда появился зеленый щит. Серебряная игла ударилась о щит со звуком «дин-дон». После этого на поверхности щита появился маленький торнадо и начал вращаться во всех направлениях. Техника ветрового щита – это техника духовного класса. С большим удивлением крикнул кто-то из толпы. Внезапно внушительная аура тонкого и высокого юноши изменилась. Затем вокруг него появилась тираническая аура, не слабее, чем у воина на непревзойденной ступени Хаутянь. Его фигура вспыхнула и с большой скоростью устремилась к юноше со шрамом. Вскоре он промчался мимо него. Затем он помахал правой рукой, и широкая зеленая тень меча полетела к его противнику. Взрыв. Раздался громкий звук. Зеленая тень ударила юношу со шрамом в грудь, и он вылетел из ринга. Затем он упал на землю. Его тело прокатилось по земле несколько раз, прежде чем он остановился. Десяток или более ран на его теле начали обильно кровоточить. Затем его глаза закатились, и он потерял сознание. Этот воин непревзойденной ступени Хаутянь также был волшебником уровня духа. Вокруг ринга царила абсолютная тишина. Зрачки старейшины секты сжались. Он был одним из судей и сидел в кресле над рингом. Из толпы выбежали два ученика рабочих в черных одеждах. Они перевязали раны молодого человека. Затем они подняли его и унесли. Кто этот человек? Шиму с любопытством посмотрел на тонкого и высокого юношу на ринге и спросил: «Брат Ши, ты не знаешь Дуань Цань ли? В прошлом он был лучшим учеником третьего ранга. Я не ожидал, что он станет таким сильным. Он входит в первую десятку учеников второго ранга. Вероятно, он сможет победить кого угодно». В глазах Бай Ши появилось искреннее обожание, когда он произнес эти слова. «Значит, вот как? Я не знал». Шиму улыбнулся. Теперь он вспомнил, что он спрашивал Хумая об этом человеке, когда участвовал в обычных соревнованиях секты. Внезапно старейшина, сидящий над рингом, объявил громким голосом: «Я заявляю, что побеждает Дуань Цаньли, он занял первое место среди учеников второго ранга». Его голос разнесся по всей площади. Он был даже громче, чем приветственные крики учеников. Шиму, Байши, Сиамин и еще один человек вечером прибыли в таверну «Аромат реки» на площади Синего камня возле 13-го пика. Затем они отправились прямо на третий этаж. Первые два этажа ресторана были полны великолепия. Они были пышно украшены. Но третий этаж был оформлен по-другому. Его украшения были не такими яркими. Там было только несколько резных изображений дракона и феникса. Оформление этого этажа было простым и неприглядным. Судя по украшениям в этом месте, кажется, тут не так дешево, не так ли? Шиму посмотрел на украшения вокруг него. Затем он сказал со смехом. Байши улыбнулся, но ничего не ответил. Это очевидно. Мы все собрались сегодня. Итак, это особый случай. Мы не могли пойти в дешевое место. Сиамин встал рядом с ними. Он сказал это с таинственной улыбкой. Затем Сиамин увел Шиму в отдельную комнату. В комнате уже сидели два человека. Шиму был поражен, узнав этих двух людей. Одной из них была молодая девушка в синей одежде. У нее была элегантная фигура и красивое лицо. Эта девушка была никто иная, как Лан Фэн. Другой человек был молодым юношей, который был одет в желтый наряд. Он имел простой вид. Он был Хумао. Шиму не видел их несколько лет. Внешность этих двух людей нисколько не изменилась с самого начала. Но судя по колебаниям настоящей ци в их телах можно было определить, что эти двое достигли отличного прогресса в своем культивировании. Шиму, эй, брат Ши. Лан Фэн и Хумао были удивлены, когда увидели Шиму. Давно не виделись, сказал Шиму с улыбкой. Лан Фэн и Шиму не были знакомы друг с другом. Итак, она просто кивнула, предлагая ему сесть. Но Хумао и Шиму были хорошо знакомы друг с другом. Итак, Хумао был рад видеть Шиму. Он потащил Шиму за руку, чтобы заставить его сесть рядом с ним, и начал с ним оживленно беседовать. Затем он спросил Шиму о случившемся с ним в последние годы. Байши и Сиамин также поприветствовали Лан Фэн. Хумао некоторое время беседовал с Шиму, и узнал, что тот отправился в пустошь варваров. Более того, он помог провести мирные переговоры и заключить союз с варварской расой. Казалось, что эта новость была малоизвестна среди обычных учеников секты Черного Демона. Шиму не собирался выставлять это на показ, но он немного рассказал о своих сражениях на линии фронта. «Сегодня мы все собрались здесь по редкому случаю. Его следует праздновать, потому что на этот раз брат Байши и сестра Лан Фэн вошли в список 50 лучших учеников второго ранга», сказал Сиамин через некоторое время, и поднял тост с улыбкой на лице. «Так вот оно что, ты скрыл это от меня, хорошо, поздравляю». Шиму поднял свою чашку с улыбкой и поздравил Байши и Лан Фэн. Это случилось случайно. Они оба, казалось, гордились тем, что вошли в список из 50 лучших учеников второго ранга. На самом деле, на обычно безразличном лице Лан Фэн тоже показалась улыбка. «Ха-ха, брат Ся, почему бы тебе не рассказать нам о себе? Ты вошел в число лучших 30 учеников второго уровня. Это намного лучше, чем у меня», — громко рассмеялся Хумао. «Брат Хумао слишком хвалит меня». Сиамин поднял руки в знак приветствия к Хумао. После этого все четверо подняли тост. Затем Сиамин вспомнил что-то. Он посмотрел на Шиму с чувством жалости и сказал: «Позволь мне сказать тебе, что на этот раз тебе немного не повезло, брат Шиму. На этот раз ты не смог нас догнать. В противном случае, с твоей силой ты бы легко достиг хорошего места среди учеников второго ранга». «Все в порядке, я буду участвовать завтра», сказал Шиму с улыбкой. Шиму специально скрывал свою ауру, так что Сиамин и другие чувствовали, что их аура была сильнее, чем у него. Но никто не знал, что Шиму уже вступил на завершающую ступень царства Хаутянь. Глава 196. Неожиданность. Внезапно дверь в комнату распахнулась. Шиму и другие повернули головы и увидели, что в комнату входит золотоволосый юноша с голубыми глазами. Оказалось, что они были знакомы с этим человеком. Это был никто иной, как Цзинь Хуан. Раньше он был лидером Ассоциации Святого Духа. Он добился больших успехов в своем культивировании. Аура, которую он испускал, уже соответствовала продвинутой ступени Хаутянь. У него на лице было гордое и отстраненное выражение. «Брат Цзинь, пожалуйста, заходи. Очень приятно видеть тебя. Пожалуйста, присоединяйся». Байши, казалось, был взволнован. Он встал и поприветствовал Цзинь Хуана. Остальные молодые люди, включая Лан Фэн, также встали один за другим с почтительными выражениями на лицах. Только Шиму остался сидеть на своем стуле. «Брат Бай вежлив, все мы являемся членами Ассоциации Святого Духа. Ты и брат Ся заняли хорошие позиции среди учеников второго ранга. Я чрезвычайно горжусь вами, поскольку я был тем, кто дал вам рекомендации. Я хочу поздравить вас обоих», с улыбкой сказал Цзинь Хуан. Брат Цзинь долгое время был в списке лучших учеников второго ранга, и на этот раз он достиг 16-го места. «Я уверен, что в следующем году ты попадешь в список лучших учеников», — с улыбкой проговорил Байши. Цзиньхуан громко рассмеялся. Затем он переместил свой взгляд, чтобы посмотреть на Шиму, который все еще сидел на месте. Его цвет лица потемнел. «О, кто этот парень? Его лицо кажется незнакомым», — сказал Цзиньхуан недовольным голосом. «В прошлом Шиму отправился к границе. В течение этого периода он несколько раз возвращался, но он никогда не связывался с Цзиньхуаном. Теперь его телосложение и цвет кожи изменились. Настолько, что Цзиньхуан сразу не узнал его. Я Шиму. Похоже, что такой заслуженный человек, как брат Цзинь, имеет короткую память. Он явно забыл меня», — сказал Шиму со странной улыбкой. Цзиньхуан был поражен. Затем он тщательно оглядел Шиму. «Итак, ты брат Ши. Ах, твоя культивация». Выражение лица Цзиньхуана изменилось. Он не смог определить точный уровень культивирования Шиму, даже со своей силой воина продвинутой ступени Хаутянь. «Я не ожидал увидеть тебя после стольких лет. Брат Ши, твоя культивация, кажется, сильно продвинулась. Ты уже достиг продвинутой ступени?» — серьезно спросил Цзиньхуан, не обращая внимания на присутствие Байши и других. Шиму слегка улыбнулся. Он не стал подтверждать или отрицать слова Цзиньхуана. Байши и другие были ошеломлены, услышав это. Они посмотрели на Шиму с изумленным видом. Они думали, что культивация Шиму была чуть выше, чем у них. Но они не ожидали, что Шиму уже достиг продвинутой ступени Хаутянь и стал отличным воином. «Хе-хе. Итак, брат Ши скрыл это от нас. Я восхищаюсь им за это», — первым заговорил Байши. Он сказал эти слова с вынужденной улыбкой. «Брат Цзинь, пожалуйста, присаживайся на почетное место». Сяоминь поспешно устроил место для Цзиньхуана. После этого он подтолкнул свое сиденье к Шиму. Это место было рядом с Цзиньхуаном. Шиму некоторое время отказывался, но Сяомин и другие неоднократно настаивали. Поэтому ему пришлось сесть. «Я не думал, что сила брата Ши совершит такой прогресс за этот короткий промежуток времени. Это из-за твоих приключений в войне с варварами?» — спросил Цзиньхуан с улыбкой. Его высокомерное выражение начало исчезать. Казалось, он старался говорить деликатно. «Брат Цзинь шутит. Какие приключения? Я практиковал боевые искусства и легко продвинулся на более высокий уровень». Шиму ничего не стал рассказывать. Вместо этого он громко рассмеялся и ответил. Глаза Цзиньхуана сверкнули. Он знал, что слова Шиму не соответствуют истине, но он не стал допрашивать его дальше. Он знал, что практика искусства разведения небесных слонов считалась легкой, но было невероятно, что его силы могли возрасти так быстро, даже если он постоянно занимался и имел при себе достаточное количество таблеток. Байши и Сяомин были самыми красноречивыми и разговорчивыми среди всех людей, присутствовавших в комнате. Так, вскоре они попытались сделать атмосферу более оживленной. Через некоторое время кто-то толкнул дверь в их комнату. Внутрь вошел юноша примерно 25 лет. У него была тонкая и высокая фигура, и серьезное и строгое выражение на лице. Затем он обвел взглядом всех присутствующих в зале. Все присутствующие, включая Байши и Сяомина, были поражены. Они не знали этого человека. Кроме того, они не приглашали его на вечеринку. Высокий человек скрывал свою внушительную ауру, но он явно казался экспертом продвинутой ступени Хаутянь. «Старший брат, мы отдыхаем здесь. Я не знаю вашего превосходительства». Байши был первым, кто встал. Затем он сложил руки в знак приветствия и вежливо обратился к нему. «Это брат Е». Цзиньхуан встал и сложил руки в знак приветствия. Затем он заговорил, прежде чем Байши успел закончить свои слова. «Все, позвольте мне познакомить вас с этим человеком. Это Якун. Он находится на 12-м месте среди учеников второго ранга, но он держится довольно незаметно. Таким образом, не каждый знает его». Цзиньхуан представил незнакомца Шиму и другим. Байши и другие посмотрели на него с удивлением, как они услышали, что суровый и серьезный человек занимал более высокое место, чем Цзиньхуан. Теперь они увидели его в новом свете. «Брат Цзинь чрезмерно хвалит меня», — сказал серьезный и суровый юноша с улыбкой. Затем он кивнул в сторону Цзиньхуана. После этого он перевел свой взгляд к Шиму и спросил. «Ты брат Шиму?» «Да, я Шиму. Могу ли я попросить у брата Е несколько советов?» Шиму чувствовал себя немного странно. Затем он встал и задал вопрос. «Я не в состоянии дать тебе какие-либо советы. Я пришел сюда, чтобы передать приказ от имени главы и уважаемых старейшин секты», — сказал серьезный и суровый юноша. Затем он достал бумагу с приказом из-за пазухи. На ней было написано несколько букв размером с муху. «Глава секты заявляет, что ученик третьего ранга Шиму совершил большие заслуги в войне против варварской расы. Таким образом, для него было сделано исключение. Ему разрешается участвовать в завтрашних соревнованиях, и он может бросить вызов любому ученику второго ранга по своему выбору. Он займет место этого ученика, если победит». Серьезный и суровый юноша прочел бумагу громким голосом. Шиму не ожидал такой новости. Таким образом, он выглядел немного ошеломленным. Затем он почувствовал ликование в своем сердце. Остальные присутствующие в комнате люди зашумели. Их взгляды перемещались между Шиму и серьезным и суровым юношей. «Брат Шиму, тщательно обдумай этот приказ старейшины главы секты сегодня ночью. Ты можешь дать ответ завтра. Если ты не намерен участвовать в завтрашнем соревновании, то ты можешь отправиться к главе секты и объяснить ему ситуацию». Серьезный и суровый юноша вручил бумагу с приказом Шиму и заговорил. «Брат Е, спасибо, что пришел и рассказал мне об этом. Я принимаю этот приказ, так как это решение глава секты и старейшин». Шиму протянул руку и взял бумагу. Затем он сложил руки в знак почтения к серьезному юноше и ответил. «Так, брат Шиму заинтересован в участии. Ты должен тщательно подумать сегодня о том, кому ты собираешься бросить вызов завтра». Холодное и отчужденное выражение мелькнуло в глазах серьезного и сурового юноши. Затем он кивнул и повернулся, чтобы выйти из комнаты. «Нет необходимости раздумывать. Я собираюсь бросить вызов ученику, занимающему первое место среди учеников второго ранга, старшему Дуань Цаньли», — ответил Шиму. Все присутствующие онемели. Они посмотрели на Шиму с удивлением. Серьезный и суровый юноша также был поражен. Он повернулся и посмотрел в сторону Шиму. «Что ж, я передам это пожелание брата Шиму», — сказал он и развернулся. Затем он вышел из комнаты. «Брат Шиму, это...» Цзинь Хуан выглядел немного смущенным, когда он посмотрел в сторону Шиму. Некоторое время он был не в состоянии закончить начатое им предложение. «Брат Шиму, твоя сила достигла продвинутой ступени, но разве ты сегодня не видел на ринге, как силен Дуань Цаньли? Он уже достиг непревзойденной ступени области Хаотянь. Более того, он маг уровня духа». «Ты сказал это всерьез?» — спросил Байши. «О, да, это редкость в секте. Для тебя это отличная возможность. Но, было бы лучше, если бы ты бросил вызов другому человеку, чтобы быть уверенным, что займешь хорошую позицию среди учеников второго ранга», — порекомендовал Сиамин. «Спасибо всем за ваше беспокойство, но я уже решил. Давайте просто продолжим пить», — Шиму улыбнулся и ответил с уверенностью. Другие люди не знали, что сказать. Цзинь Хуан бросил взгляд на Шиму. Он хотел что-то сказать, но остановился. Казалось, ему стало любопытно, что за заслуги совершил Шиму, раз глава секты и старейшины решили изменить обычную практику без каких-либо колебаний. Ночь прошла в мгновение ока. Было раннее утро. Огромный ринг стоял на площади в долине, расположенной между пятым и шестыми пиками секты Черного Демона. Размеры ринга составляли около 1000 квадратных футов. 4 черных каменных столба стояли на 4 углах ринга. Несколько магических символов были выгравированы на каменных столбах. Они испускали слабые лучи света. Это был последний день соревнований. В соответствии с обычной практикой, 10 лучших учеников второго ранга должны были бросать вызов ученикам первого ранга. Но у каждого из них был только один шанс. Если ученик второго ранга выиграет бой, то он или она займут позицию своего оппонента. Он или она затем будут причислены к ученикам первого ранга. Тогда они смогут извлекать выгоду из лучших ресурсов секты и получат лучшую подготовку. Тем не менее, ученики первого ранга были очень сильными. Лишь немногие ученики второго ранга смогли выиграть бой против них. Ученик первого ранга может стать старейшиной, когда он или она продвинется в область Сянь-Тянь. Затем, его место станет вакантным. Кроме того, после того, как ученики второго ранга закончат бросать им вызов, ученики первого ранга также могли сражаться друг с другом. Правила были одинаковы. Победитель мог занять позицию проигравшего. Места определялись именно таким образом. В этих сражениях каждый имел только один шанс. Ученики секты Черного Демона уже собрались у главных ворот, несмотря на то, что было раннее утро. Их было 2 или 3 тысячи человек. Они окружили ринг. Было невозможно протиснуться сквозь толпу. Черный камень квадратной формы стоял рядом с рингом. Он был высотой в несколько метров. Имена 10 лучших учеников первого ранга были написаны на нем. Они были упорядочены от низшего места к высшему. 10 учеников стояли в ряд под камнем. Среди них были как мужчины, так и женщины. Каждый из них выглядел по-своему впечатляюще. Все они имели культивирование непревзойденной ступени Хаутянь. Шиму, Байши, Сиамин, Цзиньхуан и другие стояли за пределами ринга. Несколько человек беседовали, глядя в сторону черного камня и 10 лучших учеников. Мунин, Цаньсюн, Байшуйсю. Это были имена 10 лучших учеников первого ранга, написанных на черном камне. Шиму нахмурил брови. Он не обращал внимания на этих людей раньше. Таким образом, эти имена казались незнакомым ему. Брат Ши, эти ученики первого ранга занимались культивированием своих сил за закрытыми дверями. Ты не знаешь их, не так ли? Байши заговорил с улыбкой, глядя на выражение лица Шиму. Шиму улыбнулся и кивнул. Хех, так, я прав. Позволь мне представить их тебе. Брат Ши Байши улыбнулся. Это 10 лучших учеников первого ранга. Человек, стоящий крайним слева, находится на первом месте. Его зовут Мунин. Он достиг непревзойденной ступени области Хаутянь несколько лет назад. Он практикует технику атрибута воды. Его знаменитое боевое искусство называется техника скрытого облачного меча. Говорят, что его движения настолько быстрые, что иногда его противники получают удар, даже не успевая увидеть его. Шиму кивнул. Затем он посмотрел на Нашу с серыми волосами, стоящего слева под черным камнем. Это крепкий темнокожий воин занимает 2-е место. Его зовут Цаньсюн. Его тело несет редкую родословную каменной крови. Так, он практиковал техники, увеличивающие силу, стабильность и здоровье. Его защита очень сильна, как у чудовищного зверя. 3-я, сестра Байшуйсю. Она маг атрибута воды. Она надеется достичь положения мага звездного уровня Бай. Ши продолжал уверенно говорить. Он представил Шиму всех 10 учеников первого ранга. Шиму кивнул. Врожденные таланты этих учеников первого класса были чрезвычайно впечатляющими. Было неудивительно, что они занимали позиции лучших учеников секты Черного Демона. Глаза Шиму вспыхнули. Казалось, что он принял какое-то решение в своем сердце. Глава 197. Насмешкой рядом с камнем располагалась платформа высотой в 30 футов. Глава секты Черного Демона и старейшины уровня Сянь-Тянь сидели на платформе, наблюдая за последними матчами соревнований. Глава секты Черного Демона посмотрел на старейшин уровня Сянь-Тянь и вздохнул. Раньше в секте было более 20 старейшин, но 4 или 5 из них погибли, сражаясь с варварами на границе. Теперь их осталось менее 20 человек. Однако войну с варварами нельзя было назвать абсолютно бесполезной. На площади уже собрались младшие ученики секты. Их число казалось огромным, хотя теперь их количество было сравнительно ниже, чем до войны. Более того, благодаря опыту нескольких лет войны, они достигли огромного прогресса в своем культивировании. И в этом можно было убедиться на конкурсе. Внезапно глава секты Черного Демона посмотрел в сторону и увидел, что Цзинь Сиачай выглядит немного рассеянно. «Сиачай, почему ты выглядишь так, будто твой дух пребывает в упадке?» — спросил глава секты Черного Демона. «Ничего, это просто случайные мысли. Спасибо вам за вашу заботу, глава». Цзинь Сиачай с улыбкой посмотрела на него своими прекрасными глазами и ответила мягким тоном. Пышные брови главы шевельнулись, когда он отвернулся от нее. После этого он встал и сделал 2 шага вперед. Ученики в толпе возле ринга замолчали, увидев это. Затем они приготовились выслушать указания главы секты. «Дамы и господа, места между учениками второго ранга были распределены. Сегодня последний день ежегодного конкурса. Итак, лучшие 10 учеников второго ранга будут бросать вызов ученикам первого ранга. Ученики первого ранга могут сразиться друг с другом, и среди них будут определены 10 лучших учеников. Я считаю, что все уже знакомы с этим порядком, поэтому я не стану говорить лишних слов». Голос главы секты Черного Демона был не слишком громким, но он достиг даже ушей тех, кто стоял позади. «Я хочу объявить еще одну вещь, прежде чем начать соревнование», — сказал глава секты Черного Демона, сменив тему. Байши, Сиамин и другие люди стояли возле ринга. Их тела задрожали, когда они услышали это. Они посмотрели на Шиму и увидели, что тот Шиму спокоен. В выражении его лица не было ни малейшего изменения. Они не могли не восхищаться его спокойствием. Ученик Шиму отправился на войну против варварской расы и в одиночку посетил пустыню варваров. Более того, он помог нашему союзу провести мирные переговоры и заставил варваров подписать соглашение об альянсе с человеческой расой. Он оказал большое содействие союзу. Глава секты Черного Демона посмотрел на Шиму, который стоял среди зрителей. Все ученики были потрясены, услышав это. Все они посмотрели на Шиму. Даже первые 10 учеников первого ранга переместили свои взгляды, чтобы посмотреть на него. Лицо Шиму было невыразительным. Он никак не реагировал на такое внимание со стороны всех присутствующих. Шиму вернулся только вчера, и из-за этого он упустил шанс поучаствовать в конкурсе. Итак, мы со старейшинами решили, что сделаем исключение, и дадим ему еще одну возможность. Прежде чем мы продолжим ежегодный конкурс, я позволю ему выбрать, кому среди учеников второго ранга он бросит вызов. В случае победы он сможет занять позицию своего оппонента, на одном дыхании проговорил глава секты Черного Демона. Все начали обсуждать услышанное между собой, но никто не возражал против слов главы. «Что ж, если нет возражений, брат Чжэнь, настала твоя очередь», сказал глава секты Черного Демона старику, стоящему рядом с ним. Тот был одет в серые одежды и носил бороду, похожую на козлиную. Затем он подошел к своему месту и сел. Одетый в серое старик кивнул. Его фигура вспыхнула, и он приземлился на ринге. Вчера глава секты отправил посыльного, чтобы рассказать Шиму об этом предложении. Шиму принял решение. Он решил бросить вызов ученику, занявшему первое место среди учеников второго ранга, Дуань Цаньли. Старик в сером повернулся к аудитории и объявил ясным голосом. Бэнг! Толпа зрителей взорвалась возгласами, как кипящий горшок. Дуань Цаньли поразил всех своим подвигом на конкурсе и занял первое место среди лучших учеников второго ранга за день до этого. Любой мог видеть, что он был необычайно силен, но Шиму бросил ему вызов. «Шиму и Дуань Цаньли, выходите на ринг!» Старик помедлил некоторое время. Затем он заговорил. Шиму вышел на ринг. Услышав это объявление, окружающие ученики освободили ему путь, увидев, что он шагнул вперед. Он не принес с собой своего черного клинка, поскольку его рукоятка была слегка повреждена. Вместо этого он поднялся на ринг с метеоритным молотом в руке. Что это за оружие? Судя по его виду, это молот из метеоритного железа. Байши и другие были поражены, увидев метеоритный молот в руке Шиму. Все они знали, что Шиму был экспертом, когда дело касалось клинка, но они никогда не видели, чтобы он использовал это оружие. Многие другие ученики, стоящие вне ринга, тупо уставились на него со смехом. Метеоритный молот Шиму казался слишком простым и грубым. Он выглядел крайне уродливо. Его даже нельзя было назвать молотом в истинном смысле слова. Казалось, что это были просто железные цепи, привязанные к куску камня. Все посмотрели на цепи, привязанные к метеоритному молоту. Они казались сделанными из обычной стали. Таким образом, их было легко разрубить, хотя они были очень толстыми. Шиму собирался участвовать в ежегодном конкурсе с этим простым и грубым оружием. Это было просто смешно. На лицах главы и других старейшин секты Черного Демона также проявились следы изумления. Цзинь Сяочай посмотрела на ноги Шиму. Его ступни были не очень широкими, но они погружались в землю с каждым из его шагов. В глазах Цзинь Сяочай также было изумление. Уголки ее губ свернулись в улыбке, как дуга. Тень тонкого и высокого человека вспыхнула на противоположной стороне ринга, как только Шиму поднялся на него. Это был никто иной, как Дуань Цаньли. Зрители восклицали от восторга, но силы учеников на площади не хватало, чтобы увидеть его тень. «Брат Мо, как ты думаешь, кто победит?» Цань Сюн коснулся своего толстого живота и спросил стоящего рядом с ним сероволосого юношу. Культивирование этого Шиму уже достигло непревзойденной ступени области Хаутянь, но его оружие выглядит довольно тяжелым. Он, должно быть, также развил свою духовную силу. Дуань Цзяньли известен своей скоростью. У них обоих есть собственные предпочтения в боевых искусствах, но Дуань Цзяньли – известный волшебник уровня духа, поэтому его шансы на победу выше, чем у Шиму, сказал Мо Нин с некоторым колебанием. У брата Мо острый глаз, чтобы понять это, тебе хватило одного взгляда, громко рассмеялся Цань Сюн. Казалось, он согласился с мнением Мо Нина. Бай Шуй Сю стояла сбоку, но она ничего не говорила. Однако на ее лице можно было увидеть насмешливое выражение. Что случилось? Сестра Бай думает, что я ошибаюсь. Мо Нин заметил выражение Бай Шуйсю. Затем он сказал холодным тоном: как эта девушка может осмелиться так думать, независимо от того, кто победит, Шиму или Дуань Цаньли. После этого он обязательно бросит нам вызов. Поэтому было бы лучше, если бы мы тщательно изучили их сильные стороны, вместо того, чтобы угадывать исход матча между ними. Так нам не придется позориться на глазах у всех, саркастическим тоном ответила Бай Шуйсю. Ха-ха, эти двое только что достигли непревзойденного уровня в боевых искусствах. Они не представляют для нас угрозы. Сестра Бай так высоко ценит их, Мо Нин рассмеялся. Бай Шуйсю бросила на него холодный взгляд. Она отвернулась и перестала обращать внимание на двоих юношей. Цань Сюн коснулся своего живота и воздержался от того, чтобы сказать что-нибудь еще. В глазах Мо Нина вспыхнул луч света, но он также закрыл рот. Шиму посмотрел на высокого и худощавого человека перед собой и улыбнулся. Дуань Цаньли решил похвастаться. В конце концов, его скорость была очень высока. Шиму, я заставлю тебя пожалеть об этом решении. Дуань Цаньли оглядел Шиму сверху вниз холодным и злобным взглядом. Затем он заговорил ледяным голосом. О, давай посмотрим, ответил Шиму с невыразительным лицом. В глазах Дуань Цаньли вспыхнул сердитый взгляд. Он махнул рукой, и в его ладони появился длинный и тонкий меч. Этот меч испускал слабый зеленый свет. Любой мог сказать, что это был волшебный инструмент высокого уровня. Ты посмел выйти на ринг с таким оружием? Ты ведешь себя безрассудно? Дуань Цаньли посмотрел на метеоритный молот в руке Шиму и насмешливо заговорил. Большое спасибо за твою заботу. Шиму рассмеялся и ответил. Затем странный блеск пробежал через его глаза. Он начал мягко трясти свои железные цепи. Одетый в серое старик произнес заклинание и взмахнул рукой. Четыре черных столба возле ринга начали излучать белый свет и быстро соединились друг с другом. Затем они сформировали белую прозрачную границу вокруг ринга. «Конкурс начинается!» — крикнул старик в сером и отошел назад. Дуань Цаньли посмотрел перед собой с пустым выражением, как будто у него был абсолютный контроль над Шиму. Внезапно в его сердце появилась сильная ненависть к Шиму. Он громко закричал. Затем зеленый свет вспыхнул и покрыл все его тело слоем бледного сияния. Это была техника возвышения тела. Фигура Дуань Цаньли вспыхнула. Затем его движения приобрели максимальную скорость, и он превратился в желтую тень. Он бросился к Шиму. Длинный зеленый меч в его руке испустил зеленый свет. Неожиданно 10 или более толстых теней меча устремились к Шиму. В то же время Дуань Цаньли сделал странный жест другой рукой. Затем он сильно взмахнул ей в сторону Шиму. Появилось еще 5 зеленых лезвий ветра, и они полетели к Шиму. На лице Дуань Цаньли появилась гордая улыбка. Шиму мог только отступить или попытаться защитить себя, чтобы противостоять сразу нескольким атакам. Дуань Цаньли планировал применить все свои стратегии. Он хотел как можно скорее победить Шиму. Дуань Цаньли посмотрел на Шиму. Он хотел увидеть на его лице испуг, но он заметил, что лицо Шиму оставалось спокойным. Он казался хладнокровным и сдержанным. Сердце Дуань Цаньли забилось, когда он почувствовал, что что-то было не так. Внезапно Шиму закричал и тряхнул рукой. Затем его настоящая ци собралась в его правой руке. Затем он взмахнул метеоритным молотом. Головка молота несла с собой ожесточенный штормовой ветер, как метеор. Затем он столкнулся с тенями меча и лезвиями ветра. Взрыв! Взрыв! Несколько громких звуков отозвались эхом. Тени меча и лезвия ветра разбились о молот, как куриные яйца. Дуань Цаньли даже не мог отреагировать. Внезапно он обнаружил, что перед его телом вспыхнула тень. Удар метеоритного молота почти мгновенно достиг его тела. Дуань Цаньли почувствовал потрясение. Было слишком поздно уклоняться от атаки. Итак, он быстро поднял руки, чтобы сделать ими странный жест, и выплюнул что-то изо рта. Затем он закричал. Внезапно перед его телом появился зеленый экран из ветра. На его поверхности начали расти маленькие торнадо. Внезапно сверкнула вспышка. Метеоритный молот свирепо ударился о ветровой щит. В воздухе раздался звук «Чи! Чи!». Ветряной щит и торнадо с грохотом рухнули, как только по ним ударил молот. Импульс движения метеоритного молота был непреодолимым. Он устремился к груди Дуань Цаньли. Цвет лица Дуань Цаньли изменился. Его рот издал дикие крики отчаяния. Это был момент между жизнью и смертью. Внезапно в стороне вспыхнул серый свет. Затем перед грудью Дуань Цаньли сформировался щит из серого света. Взрыв. Раздался глухой звук. Метеоритный молот и экран из серого света соприкоснулись. Затем из щита вышло несколько лучей света, но они были разбиты в течение одного вдоха. После этого метеоритный молот сильно ударил по груди Дуань Цаньли. Метеоритный молот разгромил два щита подряд. Таким образом, огромная сила удара стала меньше. Кровь начала вырваться изо рта Дуань Цаньли. Затем раздались звуки ломающихся костей. Тело Дуань Цаньли отлетело в сторону, как рваный мешок. Он ударился о границу ринга и упал на землю.